Глава восьмая. На следующее утро оказалось, что у меня есть несколько свободных часов и деньги на покупки. До сих пор такое сочетание было мне незнакомо. Воспламенившись этой мыслью, я помчалась наверх, чтобы еще раз принять душ и одеться. В последнее время я ограничивалась душем, поскольку ванна оказалась небезопасна. Завершив блаженный обход распродаж, я взглянула на часы и с изумлением обнаружила, что уже 7:00. Ух, как же летит время, когда не надо никого убивать. Было слишком поздно, чтобы заезжать домой и придумывать оправдание насчет сегодняшнего вечера. Так что матери я просто позвонила. Соврала в который раз, что повстречалась с подружкой, и мы решили зайти в кино, а потом поужинать. Я надеялась, что сегодняшнее дело займет не так много времени. Неплохо бы хоть разок провести выходные дома. Я гнала во весь дух и все равно опаздывала. Затормозила у знакомого грота и выскочила из кабины. Покупки я из болезненной подозрительности прихватила с собой. Такое уж мое везение, что кто-нибудь вполне может наткнуться на машину, даже и оставленную на опушке, и стащить мои пакеты. Последнюю милю до пещеры я пронеслась стрелой и совсем запыхалась. Костя встретил меня у входа ехидной усмешкой. «Вижу, ты не особо торопишься. Ого, надо думать, во всех этих свертках подарки для меня? Тогда все прощено. Пожалуй, не приходится гадать, где тебя носила». «Ой, мне только теперь пришло в голову, что заявиться с охапкой подарков, купленных на его деньги, а ему ничего не принести, не слишком-то вежливо. Чтобы прикрыть свой промах, я уверенно расправила плечи. «Вообще-то тут кое-что и для тебя. Вот это от боли в мышцах». Я вручила ему массажер, купленный для дедушки, и запоздало смекнула, что сделала глупость. У вампиров мышцы не болят. Он с интересом разглядывал коробку. «Ну-ка, ну-ка. 5 скоростей. Для прогревания и массажа. Глубоко проникающее воздействие. Уверена, что это не для тебя». Этот изгиб темной брови можно было истолковать на 1000 ладов. Только о медицине и речи не было. Я выхватила у него коробку. «Не надо тебе, так и скажи. И совсем не обязательно грубить». Костя многозначительно взглянул на меня. «Оставь и отдай своим старикам, как и собиралась. Бог мой, ты никак не научишься врать. Хорошо еще успела отобрать пакет невскрытым». У меня не было сил огрызаться, так что я просто сердито зыркнула на него. «Нельзя ли перейти к делу? Расскажи поподробнее о сегодняшнем вечере». «Ах, об этом. Мы уходили вглубь пещеры. Так, посмотрим. Твоему парню порядка 200 лет. Волосы от природы каштановые, но он их время от времени перекрашивает. Говорит с акцентом. В схватке очень быстр. Хорошая новость. Трусики можешь оставить на себе. Он купится на твой вид. Есть вопросы?» «Как его зовут?» «Имя он назовет вымышленное. Так делают почти все вампиры. Но по-настоящему его зовут Криспин. Позовешь, когда будешь готова. Я пока посмотрю телек». Костя оставил меня в импровизированной гардеробной копаться в дюжине с лишним купленных им откровенных нарядов. Наконец я откопала платье, доходившее почти до колен. Оно тоже обтягивало слишком туго, но, по крайней мере, зад и груди наружу не торчали. После часа возни со щипцами и косметикой, натянув высокие сапоги, я сочла себя готовой. Гости выглянул из потертого кресла. Он и вправду смотрел телевизор. Свою любимую программу из зала суда. Мне почему-то становилось не по себе при виде преступника, ловящего такой кайф от этого канала. Он часто говаривал, что у жертвы прав вдвое меньше, чем у нападающего. «Извини, что отрываю, но я готова. Знаешь ли, делу время». Он с легким раздражением пробурчал. «На самом интересном месте. Сейчас вынесут вердикт». «Ох, бога ради, ты волнуешься из-за приговора по делу об убийстве, а сам собираешься убивать. Ты не видишь здесь никакой иронии?» Он вдруг оказался передо мной. Такой скорости броска позавидовала бы гремучая змея. «Да, вижу. Отправляемся». «Ты разве не отдельно едешь? Мы обычно ездили порознь, чтобы никто не заметил нашей связи». Он пожал плечами. «Поверь, сама ты никогда не найдешь нужного места. Это не обычный клуб, совсем особое местечко. Давай, не заставляй джентльмена ждать». «Необычный клуб. Больше недооценки я в жизни не слышала». Он располагался вдали от главных дорог, на извилистом, малоезженном проселке, в промышленном складе, снабженном звукоизоляцией. На взгляд постороннего — обычный заводской цех. Стоянку устроили сзади, к ней вел узкий проезд между деревьями, служившими естественной оградой. «Это что за место?» Глаза у меня совсем вылезли на лоб, когда мы подошли к дверям. На вход стояла очередь. Костя спокойно прошел мимо, подвел меня прямо к стоявшей у двери женщине. Надо думать, вышибали. Она была высокая, плечи широкие, как у подающей, и лицо было бы красивым, если бы не тяжеловесность черт. «Трикси, я скучал по тебе», — приветствовал ее Костя и чмокнул в щеки, для чего женщине пришлось нагнуться. «Давненько не виделись, Костя. Говорили, ты уехал?» Она ответила на его ухмылку, показав золотой резец. «Очень мило». «Не верь всему, что говорят. Вот так и зарождаются слухи». Мы проскользнули в дверь под неодобрительными взглядами заждавшихся в очереди посетителей. Внутри было темно, только слабые лучи света скользили по потолку. И я сразу поняла, куда попала. Здесь было полно вампиров. «Что за чертовщина?» Я шептала тихо и отчаянно, не забывая, что здесь у многих превосходный слух. Костя, как ни в чем не бывало, махнул рукой, приветствуя собравшихся. «Это, милая, вампирский клуб. Официального названия нет, но мы обычно называем его «Укус». Здесь спокойно, не скрывая своей истинной природы, встречаются и общаются самые разные существа. Видишь, прямо перед нами у стойки несколько призраков». Мой взгляд метнулся к стойке. «Черт побери, и впрямь троица прозрачных парней сидела, можно сказать, на табуретах и вполне походила на компанию завсегдатаев веселья. Но, точнее сказать, загробного веселья. От исходящей от всех этих нелюдей энергии тело мое задрожало, словно я коснулась провода под током. Боже мой, сколько же их? Действительно, самое малое — пара сотен. Я и не знала, что на свете столько вампиров». В изумлении продолжала я. «Котенок», — терпеливо объяснил Костя, «примерно 5% населения не умершие. В любой стране, в любой нации. Мы существуем очень давно. Хотя, признаю, есть местности, где нас больше. Одна из них — Огайо. Я уже говорил, что здесь грань, разделяющая естественное и сверхъестественное, тоньше обычного. И вся эта область излучает легкий заряд. Молодым это нравится. Бодрит. Ты хочешь сказать, мой штат у вампиров в моде?» Он кивнул. «Не расстраивайся так, по земному шару таких десятки». Что-то проскользнуло мимо, и мой радар встрепенулся. Я вытянула шею, стараясь разобрать, кто или что это было. «Что это?» «Что?» Он повернулся в ту сторону, куда уставилась я. «Вот это?» Нетерпеливо повторила я. «Это существо. Вижу, что не вампир, но явно и не человек. Что это?» Оно было, кажется, мужского рода, хотя я ни в чем не могла быть уверена, и походило на человека, но не совсем. «Ах, это упырь, трупоед. Знаешь, как в «Ночи живых мертвецов», только походка у них не такая смешная и вид не такой жуткий». «Трупоед». В животе у меня что-то перевернулось. «Давай туда». Он кивнул на стойку бара. «Рядом с призраками, или, корректно говорить, люди с ограниченной жизнеспособностью, было свободное место. Подожди там, закажи выпить. Твой парень скоро появится». «Ты с ума сошел?» Мой мозг действовал недостаточно быстро, чтобы вычислить предлог для отказа. «Здесь все кишит монстрами. Я не хочу стать закуской». Он негромко рассмеялся. «Доверься мне, котенок. Видела, сколько нормальных людей стоят в очереди на вход. Я же говорил, это особое место. В основном для вампиров и упырей, но есть и люди. В этом самая изюминка. Те люди, которые сюда приходят, ненормальные. Другие просто не знают этого клуба. Они и стремятся потусоваться с неумершими, и даже не прочь, чтобы у них отсосали немного крови. Поверь мне, многие на этом и отъезжают. Как в Дракуле, понимаешь? Но здесь установлен строгий этикет. Абсолютно никакого насилия. Все только по обоюдному согласию. Многие ли человеческие ночные клубы могут этим похвастать? С этими словами он зашел в толпу, не оставив мне иного выбора, как усесться, где он велел, и дожидаться своей жертвы. И как прикажете здесь его ловить? Тут как будто совместная вечеринка, ужас-шоу со студией 54. Бармен-вампир спросил, что мне угодно. «Убраться отсюда!» — рявкнула я и сразу поняла, как это невежливо. «Ой, извините, нет ли у вас джина с тоником? Знаете, для обычных людей». Мне только не хватало винца под мясо или незабываемой кровавой Мэри для полноты впечатления. Бармен рассмеялся, сверкнув зубами без малейшего намека на клыки. «Вы здесь в первый раз, милая? Не волнуйтесь, у нас вполне безопасно. Если вы не уйдете с кем-нибудь, разумеется, тогда уж сами за себя отвечайте». Какое утешение. Уверившись, что в выпивке не будет ничего, кроме обычного джина и тоника, чтобы избавить меня от подозрений, он даже показал бутылки. Я заглотнула ее, как волшебный эликсир, в надежде, что все вокруг растает без следа. Вкус был восхитительный, никогда такого не пробовала. Бармен, которого звали Логан, в ответ на мои комплименты улыбнулся и заметил, что за 100 лет неплохо изучил свое ремесло. «Вы 100 лет работаете барменом?» Я, вылупив глаза, сделала еще один здоровенный глоток. «Почему?» Он пожал плечами. «Люблю эту работу. Знакомишься с новыми людьми. Разговоров хватает и думать не надо. Много ли таких работ?» «Действительно, много ли. А моей этого точно не скажешь». «А вы чем занимаетесь, барышня?» — вежливо спросил он. «Убиваю вампиров». «Я еще учусь, то есть в колледже». Но я заикалась от волнения. Вот попала. Веду светскую беседу с вампиром в клубе, битком, набитым безбожными тварями. Что-то в моей жизни не так. «Эй, красотка!» Я невольно обернулась на голос и увидела, что мне дружески улыбаются 2 молодых парня. По виду и по сердцебиению я узнала в них людей. Ох, какое облегчение! «Тебя как зовут?» «Это Мартин», — кивнул парень на брюнета с мальчишеской улыбкой. «А я Ральфи». «Я Кэт», — улыбка. Я пожала обоим руки. Они с любопытством разглядывали мой стакан. «Что ты пьешь?» «Джин-тоник». Ральфи был примерно моего роста, 5 футов 7 дюймов, невысок для мужчины, и улыбался мило. «Еще один джин для дамы», — важно приказал он Логану. Тот кивнул и принес новый бокал. «Спасибо за угощение, мальчики, но я кое-кого жду. Как неприятно было иметь рядом кого-то из своих, но работа есть работа, а они могли мне помешать». Оба театрально застонали. «Да ладно, ну хоть одну выпивку. Нам, кто из плоти и крови, здесь нелегко. Нам надо держаться друг друга». Его слова так точно отражали мои собственные мысли, что я опять не удержалась от улыбки. «Одну выпивку и все, договорились. А, кстати, что вы тут делаете?» Оба на вид были не старше меня и слишком уж невинно выглядели. «А нам здесь нравится. Забавно». Мартин по птичьей дернул головой, глядя, как Ральфи требует у Логана налить по новой. «Да уж, забавно до смерти», — предостерегла я. Мартин, который копался в бумажнике, собираясь расплатиться за мой джин, уронил его. Я соскочила с табурета, чтобы помочь поднять. Они выглядели такими доверчивыми. Ральфи, хихикнув, торжественно подал мне бокал. «Вот, скажешь, сама не понимаешь». «Вам лучше не знать, зачем я здесь», — пробормотала я, скорее не им, а сама себе. И подняла бокал. «Спасибо за выпивку. Теперь вам лучше уйти». «Ты даже не допьешь?» Ральфи обиделся, как мальчишка. Я открыла рот для ответа, но знакомый голос опередил меня. «Кэш отсюда, сопляки». Кости угрожающе навис над нами, и оба, испуганно оглянувшись, тут же испарились. Кости, смахнув сидевшего рядом со мной, занял его место. Тот не пикнул, как будто так и надо. «Ты что здесь делаешь? А если он сейчас войдет?» — прошипела я, не глядя на него из опасения, что за нами наблюдают. Он только рассмеялся своим невысоким смешком и протянул руку. «Мы не знакомы. Меня зовут Криспин». Игнорируя протянутую руку, я уголком рта свирепо шепнула. «Не смешно». «Даже руку мне пожать не хочешь? Не очень-то это вежливо. Мама тебе не говорила?» «Ты прекратишь?» Я миновала точку кипения и взорвалась. «Перестань дурачиться. У меня работа. Сейчас войдет настоящий Криспин, а ты со своими шуточками его спугнешь. Господи, совсем не соображаешь, что ли?» Он порой бывал нахален до безрассудства. «Я не соврал, Пушистик. Меня зовут Криспин. Криспин Филипп Артур Рассел III. Последняя фантазия моей мамочки. Она наверняка не знала, кто мой папочка, и решила, что, поставив после фамилии порядковый номер, придаст мне чуточку величия. Бедняжка никогда не умела взглянуть в лицо реальности». Я с нарастающим беспокойством осознавала, что он не шутит. «Ты Криспин? Ты? Но тебя зовут...» «Говорил же», — перебил он. «Вампиры обычно меняют имена, когда перестают быть людьми. Криспином меня звали, пока я был человеком. Теперь я редко пользуюсь этим именем, ведь тот парень мертв. Джен, когда превратил меня, похоронил на кладбище аборигенов до времени, пока я встану. Они столетиями хоронили своих мертвецов на одном и том же месте и не слишком глубоко. Впервые открыв глаза уже вампиром, я увидел вокруг себя одни кости и с той самой ночи стал Кости. Картина была жуткая, но я не отступалась. «Так что за игру ты затеял? Хочешь, чтобы я попыталась тебя убить или как?» Он снисходительно хмыкнул. «Нет, ну что ты. На самом деле ты сама виновата». «Я виновата? Какое я имею отношение?» Я оглянулась по сторонам и не нашла подходящих слов. «К этому». «Ты вчера сказала, что ни разу не выбиралась в клуб просто развлечься и потанцевать. Ну вот, Пушистик, сегодня мы с тобой и пьем, и танцуем, и никаких убийств. Считай, у тебя выходной. Ты будешь Кэт, а я Криспин, и ты отправишь меня во свояси голодным и с горящими яйцами, словно мы и не встречались никогда». «Так ты что, все это выдумал, чтобы заманить меня на свидание?» Я мрачно допивала свой джин. Угощение от человеческих мальчишек, которые сбежали в голубые дали от одного грозного взгляда. Его глаза вспыхнули темным светом, на губах появилась знакомая хитрая усмешка. «Но я же не заставил тебя снимать трусики, верно? Ты даже не способна оценить моей маленькой любезности. Ладно, милая, допивай и пойдем потанцуем. Обещаю, что буду настоящим джентльменом, если ты не потребуешь обратного». Я поставила бокал на стойку. «Извини, Криспин, я не танцую. Негде было научиться. Знаешь, недостаток общения и все такое». Брови у него взлетели под самые волосы. «Ты никогда не танцевала? Этот твой совратитель даже не покрутил тебя ни разу? Мерзавец!» Воспоминание о Денни все еще соднило. «Нет, я не танцую». Он хладнокровно глядел на меня. «Теперь танцуешь». Он чуть ли не силой стащил меня с табурета, не обращая внимания на протесты и попытки высвободиться. Оказавшись в гуще кружащихся людей и нелюдей, он развернул меня к себе спиной, одной рукой обнял за талию, другой сжал мою ладонь. Он всем телом прижимался ко мне, бедра интимно касались меня сзади. «Клянусь, только попробуй что-нибудь». Моя угроза утонула в ритме музыки и шуме голосов. «Расслабься, я тебя не укушу». Смеясь над собственной шуткой, он начал покачиваться в такт барабану, терся плечами и бедрами о мои. «Ну же, это так просто. Двигайся, как я. Для начала помедленней». Ну, не стоять же мне было как дуре. Я стала покачиваться, подражая его движениям. Пульсирующий ритм дергал меня за нервные окончания, как марионетку за невидимые нити, и вскоре я уже сама прижималась к нему. Он был прав, танцевать легко и дьявольски сексуально. Теперь я понимала, что чувствует змея, когда заклинатель играет на флейте, а она покорно извивается в такт музыки. Костя развернул меня к себе лицом, но руки так и не выпустил, будто опасался, что я ударюсь в бегство. Напрасные опасения. Я до странности наслаждалась танцем. Свет и звук как будто сливались воедино. Наши тела прикасались друг к другу, и их общая энергия опьянила меня. Было что-то здоровое в том, чтобы позволить телу двигаться, как ему вздумается, повинуясь только ритму и ничему другому. Я вскинула руки, откинула голову, покорившись этому чувству. Руки Кости скользнули к моей талии, легко обхватили, и мне вдруг захотелось созерничать. Он меня шантажировал, колотил, заставил выбиваться из сил на тренировках. Самое время для заслуженной расплаты. Я обхватила его торс, увидела, как округлились его глаза, и притянула к себе вплотную, прижавшись к грудью. А потом медленно повела бедрами, как на моих глазах делали другие танцующие. Его руки сжались крепче, притянули так, что мы слились воедино. Одна рука скользнула вверх, легла на затылок, и я самоуверенно улыбнулась ему в лицо. «Ты прав, это просто, а я способная ученица». Я еще прижималась к нему всем телом, дразня его. Совсем не похоже на меня, но почему-то казалось, что так и надо. Все прежние заботы стали далеким, ненужным воспоминанием. На его пальцах, на его впалых щеках лежали глубокие тени, отчего еще резче выдавались скулы. Глаза пылали так, что мне бы вырваться и убежать, но этот жар только подзадоривал меня. «Играешь с огнем, котенок?» Он касался губами моей щеки, говорил прямо в ухо, чтобы я услышала сквозь гром музыки. Губы были прохладными, но не холодными. Голова у меня кружилась, все чувства поплыли, и я в ответ на прикосновение влажно провела языком по его шее. Костя вздрогнул всем телом, прижался до боли, ухватив в горсть волосы, запрокинул мне голову, и наши взгляды сомкнулись. То, что началось как игра, стало открытым вызовом и прямой угрозой. «Еще чуть-чуть, и результат неизбежен», — ясно сказали его глаза, и мне стало горячо от их взгляда. Мне следовало бы испугаться, но я уже утратила способность мыслить здраво. Он вампир, он наемный убийца, он чуть не убил меня. И все это значило меньше, чем его прикосновение. Я облизнула губы и не отпрянула, а ему больше и не нужно было. Его губы охватили мои и с усилием скользнули в сторону, когда я застонала от первого прикосновения. Так давно я ни с кем не целовалась по-настоящему. Последний раз был с Дэнни, но слабое желание, которое я испытывала тогда, и в сравнении не шло с этой, опаляющей вспышкой жара. Его язык нежно погладил мне губы, потом проник в них и с беспощадной чувственностью пустился на поиски глубин. Сердце у меня бешено колотилось. Я знала, что он чувствует губами его биение, и отвечала, прижимая его к себе, вцепляясь ногтями ему в спину. Кости впился губами в мой рот. Он уже сосал мой язык. Все во мне билось жаждой. Я отозвалась на поцелуй, с силой, с эротической алчностью втягивая в себя его язык. Я отчетливо ощущала твердое там, где он терся о меня бедрами, и низ моего живота потянуло сладкой болью. Он оторвался только за тем, чтобы отпихнуть налетевшего на нас танцора. Нас толкали со всех сторон, потому что мы застряли на месте в гуще танцующих. Тогда мне удалось глотнуть воздуха. Ноги подгибались, как резиновые. Перед глазами плясали пятна света. Костя пробрался со мной к дальней стене, вытолкнул с танцплощадки так быстро, что мне волосы упали на лицо от резкого движения. Он отбросил их, чтобы снова поцеловать меня. И новый поцелуй получился еще лучше прежнего. Чудилось, что все его тело перелилось в выщущие губы. Наконец он оторвался от меня, но не ушел далеко. «Котенок, тебе решать. Либо мы остаемся здесь и ведем себя прилично, либо уходим сейчас же, и я обещаю». Он понизил голос, и слова тяжело упали мне в лицо. «Если мы уйдем, я себя прилично вести не стану». Его губы сомкнулись на моих, умело вызывая ответ. Мое самообладание еще не вернулось с каникул, поэтому руки обнимали его за шею, потому что мне хотелось еще. Он прижимался спиной к стене и одной рукой гладил мне волосы, а другая спустилась низко, рискованно низко по спине. Пальцы сквозь тонкую ткань платья мяли кожу. Каждое его движение ласкало меня. Еще несколько головокружительных минут, и он, прервав поцелуй, прерывисто зашептал в ухо. «Решай скорее, милая, а то я долго не выдержу. Решу сам и унесу тебя отсюда на руках». Все кругом расплывалось, огни меркли, а шум отдавался в голове, словно издалека. Все равно все это было неважно. Все, кроме Кости. Тело его, твердое и жилистое, как у скаковой лошади, и губы на моих губах. И мне хотелось кричать от страсти. Я вся, до последней клеточки, хотела быть с ним и только с ним. «Кости». Я не знала, как выговорить то, чего хотела. Он вдруг напрягся всем телом и остро глянул через мое плечо, натянутый как струна. «Мороз в преисподней, что он здесь делает?» Он словно льдом покрылся под моими руками. Лицо окаменело. Я, смешавшись, оглянулась. «Кто? Кто он?» «Хеннесси», —